Глава 18. Признаться честно, Ибица потрясла меня до глубины души. Вот где оказывается рай для молодежи. Ибица — это модно, это восхитительно, это здорово и это круто. Ибица — самый нашумевший в мире курорт с легендарными мегаклубами, которые являются главной достопримечательностью острова. Когда приходишь на площадки этих клубов, то дух захватывает от того, что здесь праздновали свои дни рождения Мадонна, Мик Джаггер, Фредди Меркьюри и масса других известных людей. Я никогда не относила себя к разряду заядлых клаберов, но здесь я ощутила себя одной из них. Это не отдых, а самое настоящее знакомство с молодежью из разных стран. На Ибице царит атмосфера веселья, беззаботности и даже излишней пафосности. Правда, ввиду хронического недосыпания у молодежи здесь всегда покрасневшие, усталые глаза и слегка помятые лица. Выспаться здесь практически невозможно. В некоторых клубах основное веселье начинается в 4, а то и в 6 утра и продолжается до 3 часов дня. Я просто влюбилась в город Сан-Антони. Этот город – один из самых веселых на острове. Тут уживаются средневековье и современность. Главная достопримечательность этого удивительного города – это его набережная. Она безумно красива. Огромное количество шикарных яхт, на которых приплывают развлекаться богатые европейцы и именитые топ-модели. По набережной гуляет пестрая толпа отдыхающих, между которых прогуливаются трансвеститы и танцоры различных клубов, одетые в карнавальные костюмы. На узких мощеных улочках масса самых разнообразных магазинчиков с дисками, пластинками и другими атрибутами веселой клубной жизни. Местные жители по вечерам лепят на пляже из песка многочисленные статуи и разнообразные сооружения, а затем украшают их свечами. От этой красоты дух захватывает. Романтичная Латка тут же шла к создателям этих шедевров и оставляла несколько монеток. Этот город живет какой-то особенной жизнью, да и у местных жителей, как мне показалось, особенная жизненная философия. Они умеют радоваться жизни. Вечером в городе очень шумно и необыкновенно весело. Тут царит особая атмосфера роскошного праздника, всеобщей эйфории и даже вседозволенности. Молодежные компании со всего мира приезжают сюда в поисках фантастических приключений и незабываемых острых ощущений. Здесь самые лучшие в мире дискотеки, и именно здесь можно оторваться на полную катушку. Веселье ночи напролет, непринужденная обстановка, масса впечатлений, ласковое море и солнце. Все это Ибица. На Ибицу приезжает не только молодежь, которую называют «золотой», но и люди попроще. Просто у всех разные условия проживания, но тусоваться приходят все вместе. Сюда приезжают звезды кино, модели, политики, журналисты, бизнесмены и миллионеры. Тут есть отели самых различных категорий. Ибица способна удовлетворить вкусы любой, даже самой привередливой публики. С наступлением ночи она превращается в сплошной незабываемый праздник. Необыкновенно приятно посидеть вечером на берегу моря и проводить закат с кувшинчиком сангрии. Природа на Ибице не может не изумлять своей красотой. Многочисленные пальмы, оливковые деревья и бирюзовое небо. Склоны гор покрыты соснами, которые возвышаются над шикарными пляжами и бухтами с кристально чистой морской водой. Первый же вечер нахождения на Ибице мы отправились в самый большой клуб в мире, который легко вмещает в себя порядка 100 000 человек. Он известен своими водными вечеринками. В этом клубе вокруг танцпола поднимают бортики, и сверху начинает литься морская вода. В отличие от Москвы, здесь нет никаких фейс-контролей и дресс-кодов. Публика в клубах Ибицы самая разношерстная и очень демократичная. Сюда приезжают самые знаменитые диджеи мира. Я еще никогда в жизни не видела ничего подобного. Этот клуб даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса. На каждой вечеринке разыгрывалось невероятное сказочное действо, происходящее в непосредственной близости от танцующих. В центре огромного танцпола располагается настоящий бассейн, в который сверху падает вода. И на эту стену воды проецируются всевозможные картины. То здесь, то там, прямо над толпой вспыхивает огонь, согревая и пугая ярко-оранжевыми языками пламени. Это усиливает впечатление от происходящего. По залу ходят викинги и кровожадные вампиры. Тут много знаменитостей, звезд поп-музыки и моделей. «Как здесь здорово!» — прокричала я, обезумевшая от счастья Латки. «Тут словно в раю!» — старалась перекричать музыку она. «Я уже давно так не отрывалась!» Той ночью Латка очень сильно устала. С перелетом у нас не было возможности выспаться. Сергей посадил Ладу на арендованную машину с водителем и отправил отсыпаться на виллу. «Сестренка, приедешь, сразу ложись спать!» — достаточно строго сказал Сергей. «У нас со Светкой еще есть порох в пороховницах. Как устанем, сразу приедем». Как только машина с Ладой поехала в направлении виллы, Сергей сказал, что ему нужно на какое-то время отлучиться, и посадил меня за столик в клубе. «Только смотри, никуда не исчезай, сиди здесь». Я заказала коктейль и поинтересовалась. «А ты надолго?» «Мне нужно отлучиться по делам». После того, как Сергей ушел, я посмотрела на сидящих за соседним столиком девушек, которые делали мне знаки, что у меня классный мужик. «Спасибо, девчонки, мне он самой тоже нравится». 5 баллов!» — заулыбались девчонки и подсели поближе ко мне. Я заметно смутилась, и девушки моментально это почувствовали. «Да не обижайся ты так, просто на этом празднике жизни хочется быть абсолютно отвязным и не чувствовать тормозов. От безудержного веселья сносит крышу. Мы всегда в этом клубе тусуем. Ты из Москвы?» «Да», — кивнула я. «Тогда приятно познакомиться, землячка. Нас зовут Люба и Вера», — улыбнулась рыженькая. «Вера и Любовь. Красивые имена, а самое главное — обнадеживающие. А я Светлана». «Ты надолго в здешние края?» «На пару недель». «Первый раз?» «Первый. А мы здесь каждое лето отрываемся по полной программе». «А по полной программе это как?» «Просто когда летим на Ибицу, оставляем мозги дома. Отдых проходит под лозунгом «Прощай, разум!» «Да здравствует сумасшествие и временное помешательство!» «Здорово!» — заметила я. «А это твой муж?» «Друг». «Смотри за ним повнимательнее, чтобы не увели». «Как же его можно увести? Он же не конь, а взрослый человек!» — надула я губки. «Светлана, на Ибице нет ничего невозможного!» Тут царит полная свобода и анархия. «Да у нас с ним просто дружеские отношения». «Да ладно, еще скажи, что мы можем к нему пристать», — рассмеялись девушки. «Нет, приставать лучше не надо». «Мы просто ищем новые жертвы», — хищно улыбнулись мои знакомые. «Нам нужна свежая кровь». «А вы что, вампиры?» «Нет, мы бывшие модели. Мы мечтаем встретить на этом отдыхе своих принцев». «Ну и как ваши поиски? Результат есть?» «А как же! Просто пока одни принцы сменяют других. Идет текучка кадров, стабильности нет». «Почему?» «Потому что, несмотря на то, что молодежь приезжает сюда опустошить свои кошельки и потрясти деньжищами, принцы нынче пошли слишком жадные. Лишний раз деньгами сорить не хотят. Таких мы сразу отметаем». «Что, все такие? Тут же не так часто можно встретить представителя среднего класса или вообще бедняка». «Не скажи. Нас здесь одни принцы к себе в палатку пригласили посидеть у костра и послушать песни под гитару. Мы от этого приглашения чуть с танцпола не свалились. Как в Астрахани на рыбалке, ей-богу». «Романтика?» «Хороша романтика. Только вот непонятно, почему эти принцы не разглядели, сколько на нас брюлов и в каких дизайнерских шмотках мы одеты. Какая к черту палатка с гитарой и надувной матрас с песнями?» Девушки действительно выглядели сногсшибательно и были очень ухожены. На их внешнем виде никак не отражались бессонные ночи, разгульная клубная жизнь и употребление горячительных напитков. Несмотря на чересчур насыщенную жизнь, они все же находили время для того, чтобы отоспаться. «Есть и не жадные, но они такие бабники, каких еще поискать надобно. А вчера нам даже свингеры попались. Оказывается, тут есть свингер-клуб», — покатились со смеху девушки.